Глава 7. «Ты чего?» Когда всеобщее ликование сменилось гробовой тишиной, а Хлоя перестала, наконец, пилить меня ядовитым взглядом, мы с Ири вышли в коридор. Эльфийка была немного смущена, да и я, честно признаться, засмущалась не меньше. «Хотела проучить Хлою». Я пожала плечами и горько вздохнула. «Про нас говорит, что мы зазнайки, а сама...» «Но Фрост, Алиса, как ты обратишь его внимание? Это непростой адепт, он дракон». «Ой, брось!» — я махнула рукой. «У меня весьма немалый опыт общения с драконами». Ири скептически приподняла бровь и усмехнулась. «Да, мысленно я тоже усмехнулась. Но что такого может произойти? С Хлоей мы договорились, что завтра я должна просто сесть за один стол с этой троицей и сделать так, чтобы меня не вытурили оттуда до конца обеда. Как по мне, ничего сложного. Правда, придется участвовать в этом балагане с полусотней других девушек. Но ничего, справлюсь. Раз уж поспорила, то нужно идти до конца». На следующий день мы с Ири поспешили на свои первые занятия. Меня бил легкий мандраж, усиливающийся по мере приближения к нужной нам аудитории. Первым уроком в расписании значилась «История магического мира». Магистр Боул встретила нас милой добродушной улыбкой и, поприветствовав каждого по имени, разрешила сесть на места. «Итак», — женщина изящно махнула рукой, — «вы все меня уже хорошо знаете. Я магистр Ирен Боул. Буду преподавать у вас на первом и вторых курсах историю магического мира. На первом курсе у нас будет обобщенная история, на втором – более углубленная. В основном в этом году изучим прохождение и историю рас и немного затронем межмировую историю». История магического мира мне понравилась. Я уже для себя решила, что пары с магистром Боул будут самыми любимыми. Они проходили в просторной аудитории с огромными панорамными окнами, из которых открывается просто потрясающий вид на Айден. Город как на ладони. Крыши, золотые шпили, купола, зеленые пятна садов и парков. Поневоле засмотришься на такую красоту. Хорошо, что магистра Фроста тут не было, иначе точно влепил бы мне минус за любование природой. Что касается самих занятий, ничего нового я не узнала. Почти весь урок был посвящен краткому введению в курс. Вторым занятием была теория и магическое право. Ничего интересного. Законы везде похожи, но магистр обещал нам, что примерно через неделю сводит нас в здание Королевского совета на экскурсию. В конце занятий я начала заметно нервничать. Час икс приближался с неукротимой скоростью. И на последних минутах я уже практически не сводила глаз Седрика Фроста. Он наверняка чувствовал, что я за ним наблюдаю, поэтому время от времени поворачивал в мою сторону голову и обжигал своими ледяными глазищами. «Может, все же не стоит?» — предупредила меня Ири, опасливо взглянув на младшего Фроста. «Я чувствую его эмоции, и знаешь, он сейчас не фонтанирует счастьем и радостью». «Не в моих правилах отступать, да и что может случиться? От драконов можно ожидать чего угодно». Я прищурилась. «Где-то я уже это слышала». «Точно, именно так говорил ректор». «Если я вторгнусь в его личное пространство, он же меня не сожрет?» Я с надеждой взглянула на эльфийку, но та лишь неопределенно пожала плечами. «Ну вот умеет она успокаивать. Я, конечно, тоже хороша. Нужно было мне влезть в эту дурацкую авантюру». Сделав глубокий вдох, я еще раз посмотрела в сторону Святой Троицы. И в эту самую секунду наши с драконом взгляды пересеклись. В отличие от брата, глаза его были не желтыми, а темно-зелеными, волосы короче и светлее. Черты лица мягче и привлекательнее. Все портил только разрез глаз. Слишком узкие, когда он щурился, они совсем пропадали. Вот и сейчас Седрик был похож на азиата. На злого азиата нужно добавить. У меня от этого взгляда по шее пробежали мурашки. На долю секунды я решила, гори оно все огнем, не буду с ним связываться. Но потом, вспомнив ядовитое личико Хлои, отбросила эти мысли в сторону. С завершением занятий, когда все повставали со своих мест и ринулись в столовую, я решила немного задержаться в аудитории. Ири сказала, чтобы она меня не ждала. Начала собираться только тогда, когда все, включая нашу великолепную тройку, вышли из кабинета. Думала, так будет лучше. Фрост сядет на свое место, и я сразу же подсяду к нему. Интересно, как он отреагирует на меня? А другие? Там ведь еще будет принц и эльф? Глубоко вздохнув и собравшись с мыслями, я нехотя поплелась в столовую. Аппетит пропал напрочь. Уверена, у меня сейчас кусок в горло не залезет. Столовая, как и полагалось, была заполнена голодными студентами. Тут было несколько отдельных столов. Собственно, для адептов всех курсов. Чуть вдалеке стоял стол отдельно для преподавателей, но и особенный для нашей троицы. Удивительно, но сегодня вокруг них не порхали барышни. Мой взгляд остановился на Фросте. Он явно был чем-то раздражен, смотрел в свою тарелку с таким видом, будто вместо ароматного бифштекса ему положили какую-то тухлятину. Двое его друзей тоже были не в духе. Возможно, стоило послушать Ири и отступить хотя бы на сегодня. «Так, Алиса», — я дала себе мысленный подзатыльник, — «у тебя все получится. Сделай морду кирпичом и вперед!» Собравшись с духом, я шагнула в столовую и уверенной походкой направилась к отдельно стоящему столу. Поздно. Слишком поздно я заметила, как Ири машет мне рукой, чтобы я остановилась. Вот же демоны, у них явно тут что-то произошло. Только вот отступать мне было уже некуда, и я стояла возле парней. «А тебе чего?» Оторвавшись от тарелки, первым заговорил Фрост. Принц с красавчиком-эльфом тоже обратили на меня внимание, но вмешиваться не спешили, дав возможность дракону самому от меня избавиться. А что еще он хотел сделать? Его взглядом убить можно. Секунд пять я пребывала в растерянности. Мялась, переступала с ноги на ногу, но одного язвительного взгляда Хлои мне хватило, чтобы собраться с духом и бесцеремонно усесться на скамью рядышком с эльфом напротив принца и дракона. Честно, я еще никогда не чувствовала себя так по-идиотски. Дракон тем временем опрокинулся на спинку и, сложив руки на груди, прищурился. Все заготовленные слова вылетели из головы, словно в ней тщательно поработали метлой. «А чего вы сегодня одни?» Я мило похлопала глазками и улыбнулась. «Вчера, помнится, вокруг вас целая стая вертелась». «Скажи спасибо вашему декану», — недовольно пробормотал Торхард. «Такого шороху навел. Да к нам до конца года ни одна девчонка больше не подойдет». «Угу, еще и минуса влепил», — отозвался эльф. «У вас все еще относительно неплохо», — я сложила руки под подбородком и уныло выдохнула. «У меня уже 4 минуса». «А-а-а!» — эльф заулыбался во все 32 зуба. «Это ты перечила декану, и, похоже, не один раз?» Седрик Фрост тут же навострил уши, взгляд его стал более заинтересованным. «Неужто обо мне ходят слухи?» «Что хотел от тебя мой брат?» Рыкнул Фрост, вернув лицу былую холодность и раздражительность. Я лишь пожала плечами, самой бы узнать. «Мне кажется...» Я взглянула дракону в глаза, на удивление зрачки у него были обычными, не вытянутыми, как у старшего. «Тебе нужно спросить у него, я сама не понимаю, отчего он точит на меня зуб. Хотя нет. Знаю. Его до чрезвычайности корежит то, что я не из этого мира. В этом проблема. «Бесполезно. Они не разговаривают», — усмехнулся принц. «И надо же было нашему Седрику угодить в такой переплет». «Лер», — прорычал дракон и впился испепеляющим взглядом в своего друга. «А чего?» Кареглазый Лер развел руки в стороны, потом поднял их и сладко подтянулся, словно только что проснулся. «Как будто это государственная тайна. Все знают, что ты должен был пойти по стопам Эйста и отправиться в военную академию Арбора». «Но...» — тут принц перевел взгляд на меня. «Как говорится, судьба распорядилась иначе». «А ты откуда?» — в разговор вмешался Клод Уотер. У него были такие утонченные черты лица, что издалека его вообще можно было принять за девушку. А в остальном все как положено у эльфов. Пронзительные голубые глаза, пепельные волосы, заостренные уши. «Ламант», — коротко ответила я и бросила взгляд на часы. «Время обеда практически закончилось, так что можно было убираться. Свою часть договора с Хлоей я выполнила. И весьма успешно». Клод и Лер были на удивление приятными собеседниками. Чего не скажешь о младшем Фросте. Но то, что дракон будет вести себя пренебрежительно отстраненно, было ясно с самого начала. «А где это?» — почти хором спросили парни. «Север. Это очень далеко на севере. Так далеко, что даже на лошади не доберешься», — протараторила я. Все-таки знал ректор, про какую тьму таракань мне говорить. «Деревня», — фыркнул дракон, но мне уже было все равно, что он скажет. «Простите, что побеспокоила», — я резко встала. «Но мне пора. Обед почти закончился. Нужно еще в библиотеку». Договорить я не успела. Очень своевременно к нам подоспела Ири. «Алиса», — прошептала она, смущенно косясь на Клода. «Да-да, уже иду», — быстро протарахтела я. «Прости, что задержалась», — и, взяв эльфийку за руку, направилась на выход. Уф! Я смогла спокойно выдохнуть только тогда, когда мы с Ири были уже далеко от дверей в столовую. За столом я чувствовала себя вполне неплохо, но стоило мне подняться на ноги и пройти несколько шагов, как сердце начало бешено колотиться, угрожая выпрыгнуть из груди, а тело обдало жаром. «Что-то мне нехорошо». «У тебя же все получилось», — Ири улыбалась. «Все за вами наблюдали, особенно Хлоя, видела бы ты ее лицо, у нее так точно не получилось бы». Я сделала глубокий вдох-выдох. Ритм сердца нормализовался, так что дышать стало гораздо легче. «Ребята в самом деле неплохие, и у меня получилось найти точки соприкосновения». «И какие же это точки?» – изумилась девушка. «Эйстейн Фрост». «Вот что за жуть! Даже в разговоре с парнями всплыла эта злобная ящерица, честное слово, будто нарочно». «Может, оно и к лучшему?» «Чего так? Расписание не видела?» Я задумчиво подняла глаза к сводчатому потолку и постаралась вспомнить, какое занятие у нас стоит последним. Но голова была пуста, как дырка от бублика. «Слушай, не помню». Я обреченно пожала плечами. «Боевая практика с магистром Фростом. Шутишь? Скажи, что шутишь. В первый день?» Я даже икнула и, как ошалевшая, принялась рыться в поисках расписания в своем небольшом рюкзачке. Ири не шутила. Действительно, на желтом свитке до конца этого дня золотыми буквами была выведена боевая практика. «Да, чувствую, повеселимся».